Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я могу услышать Петра Ивановича? А зачем он вам нужен? Ну, просто узнать, как у него здоровье, как поживает. А, это Ира. Сейчас, Алло. Ага. это вас. Алло. Сейчас, секунду. Как вы поживаете? Да ничего, потихонечку. Как здоровье? Алло, Люба! Алло, алло, здравствуйте, дедушка Петя. Что за вор проклятый звонит? Да. Алло, здравствуйте. Варюга, что надо? Позовите, пожалуйста, Иру к телефону. Я тебе, блядь, дам аргументов факту. Вот.